Панси немного читал о гонтах, в книгах их история почти всегда следовала сразу за биографией Слизерина. Она подавалась как назидательная басня о пользе смирения гордыни. Мол, даже линия величайшего мага может выродиться до чудовищного состояния. Славные потомки Салазара так зациклились на своем даре, что напрочь отказывались разбавлять кровь из страха потерять его или случайно отдать на сторону, в побочную ветвь. Вообще-то, все семьи из числа священных 28 так или иначе находились в родстве, но обычно прикладывали все усилия к тому, чтобы оно не стало слишком близким. В ход шли сложные расчеты совместимости, без них не заключался ни один союз, но гонты умудрились выделиться и тут. С течением времени они постепенно нарушали все приемлемые границы и будто нарочно ломали табу одно за другим. Сначала женились на двоюродных сестрах, потом между коленами, а затем Панси вздрогнула, как от сквозняка, и запретила себе даже думать о том, насколько низко пали потомки Салазара. Впрочем, как бы она ни старалась, проклятые, аморальные, замкнутые гонты никак не желали покидать ее мысли. Панси встала и бездумно прошлась по номеру, сначала ставя ноги одна перед другой, носок к пятке, потом обратно на одних носочках. Так ей лучше думалось. Гонты, гонты. Гонтами пугали детей. Их имя в старых семьях давно стало нарицательным. Снова влез в лужу, ну и грязнуля. Выпачкался, как последний гонт, чавкаешь хуже гонта, и так далее. Если перед заключением помолвки какая-то семья пыталась рискнуть и обойтись без расчетов совместимости, тоже естественным образом вспоминали гонтов, те тоже пошли по кривой дорожке, пожалели галлеонов и решили, что справятся сами. Все знают, чем обернулись их жадность и высокомерие. Да что там, даже сама фамилия звучала зловеще. 11. Гаунт переводится как «изможденный», «тощий». Нет, Панси совсем не хотела оказаться родственницей гонтом. Хорошо, что они пресеклись. Рот вроде был газ, и туда ему и дорога. Могли ли у последнего гонта, вроде бы морфина, остаться внебрачные дети? И если так, то от кого? Очередная мысль была совсем уж неприятной, и Панси поморщилась, но из песни слов не выкинешь. Была ли у морфина сестра? Панси вздохнула и плотнее укуталась в халат, да еще и обхватила себя руками. Ее колотило. Неужели она связана с этой семейкой? Фу, мерзость. Панси почувствовала себя грязной и инстинктивно расчесала предплечье чуть не до крови. Отчаянно захотелось вымыться до скрипа, и прямо сейчас. Впрочем, до ванной она не дошла, в дверь поскреблись. Панси открыла и улыбнулась. На пороге топтался Гарри, и вид у него был смущенный, но решительный. «Можно, заходи», она пожала плечами и посторонилась. Гарри прошел внутрь, уселся в обитое цветочным жаккардом кресло возле кровати и устроил ноги на пуфике. Он тоже щеголял шикарным белым халатом и выглядел в этой элегантной обстановке неожиданно уместно. С руками, вольготно устроенными на золоченых подлокотниках, и в сиянии многоярусной хрустальной люстры, кидавшей блики на кремовые обои с тиснением. «Мне не спалось, и я решил заглянуть к тебе. Вдруг тоже не можешь уснуть? Надо было позвать Идрака, но я подумал, что он уже дрыхнет и не захотел случайно разбудить, будто извиняясь», — пояснил друг. «И вообще, я хотел побыть именно вдвоем. Малфой классный, но он не змеюст», — подхватила Панси, и на душе вдруг стало легче, словно кто-то большой и сильный подошел и подхватил тяжелый груз, пригибавший ее к земле. Панси села на кровать по-турецки и натянула халат пониже, прикрывая колени и пятки. «Знаешь, это эгоистично, но я даже рада, что у тебя та же проблема, не так одиноко». Гарри прищурился, с тревогой рассматривая ее лицо. «Ты плакала?» «Немного», призналась Панси, провела ладонью по лицу, возвращая себе свежий вид, и хмыкнула в ответ на его удивленный взгляд. «В магическом мире внешность обманчива, запомни раз и навсегда, и вообще будь начеку, не ведись на смазливое личико. Все чистокровные девчонки знакомы с косметическими чарами, даже такие книжные черви, как я». «Никакой ты не книжный червь», — возмутился Гарри. «Спасибо, а мой рыцарь», — развеселилась Панси, театрально прикладывая руку ко лбу и закатывая глаза. «Ты печешься о моей репутации даже больше меня самой». Они помолчали. Молчать с Гарри было уютно, и Панси внезапно поняла, что именно этого ей не хватало во время размолвки в первом семестре. Драко был душой компании. Он фонтанировал идеями, перемещался по комнате со скоростью аппарации, смешно шутил и в целом не давал окружающим закиснуть. Вокруг него всегда бурлила жизнь, и Панси нравилось это ощущение. Они читали одинаковые книжки, росли в похожих условиях и знали одни и те же вещи. При желании они могли бы заканчивать фразы друг друга не хуже близнецов Уизли. Когда-то они даже играли вместе. Гарри рос у Макглов, не знал о колдовстве и волшебном мире до самого Хогвартса и смотрел на все под каким-то особым, недоступным пониманию Пансиуглом. Тем интереснее было с ним разговаривать, но молчать почему-то было еще лучше. Панси ценила эти моменты уютной тишины на двоих, похожие на теплый и безопасный кокон, окутавший обоих. Иногда ей казалось, что они с Поттером понимают друг друга без слов. Может, секрет в том, что они оба были змееустами. «Что ты знаешь об этих потомках Слизерина?» — задумчиво спросил Гарри, и Панси улыбнулась про себя. «Ну вот, мысли опять совпали». Затем вздохнула, почесала нос и ответила уклончиво. «Я знаю достаточно, чтобы надеяться. Нас с ними ничто не связывает. Впрочем, сомневаюсь, что нам повезет». Гарри стиснул подлокотники кресла и спросил незнакомым, взрослым тоном. «Что там? Рассказывай». «Кровосмешение, сумасшествие и полное вырождение», — грустно призналась Панси, подтягивая колени выше и обхватывая их руками. Призналась и сама удивилась тому, насколько жалобно прозвучал ее голос, стоило высказать то, что болезненным нарывом подтачивало весь вечер. «Что если я не родная Паркинсоном, и тетя от меня откажется? Мне страшно, Гарри». Друг без слов встал из кресла, сел рядом на кровать и приобнял ее за плечи. Панси привалилась к его теплому боку, чувствуя, как опять подступают слезы. Она редко плакала, но всего этого оказалось чересчур. Сперва нападение тролля, переход на Гриффиндор и визит в запретный лес. Теперь вот призрак Гонтов, маячивший за спиной, тянувший к ней свои грязные лапы из глубины веков. Гарри погладил ее по спине и покачал из стороны в сторону, как маленькую. Панси шмыгнула носом и вдруг подумала, качал ли его так хоть кто-нибудь. Вряд ли, должно быть, Гарри приходилось успокаивать себя самому. Ей вдруг стало за него очень обидно, и сочувствие к другу пересилило жалость к себе. Панси осторожно отстранилась и решительным жестом вытерла слезы. «Завтра же приступим к экспериментам. Нельзя, чтобы нас снова застали врасплох, и изучим родословные. На каникулах я сверюсь с фамильным гобеленом, а ты, может, спросишь у опекунов? Так они и станут со мной откровенничать», — хмыкнул Гарри, сняв очки, устало потер переносицу. «Я тут подумал, моя мама ведь маглорожденная, может, она была потомком какого-нибудь скриба из Гонтов, наподобие Филча». Панси даже замерла, оценивая открывшиеся перспективы. «А что?» — медленно проговорила она. «Идея богатая. Расспроси все-таки тетю, ну или поищи в библиотечных архивах людей с фамилией Эванс». «Договорились», — Гарри улыбнулся и, помедлив, встал. «Ладно, я к себе, попробую все-таки уснуть». Панси проводила его до двери, но уже в коридоре друг обернулся и сказал на прощание. «Послушай, я не знаю, как так вышло, что ты змееуст, но вы с тетей очень похожи, так что с Паркинсонами ты точно в родстве. Не бойся, она все поймет. Мисс Паркинсон тебя очень любит, это невооруженным глазом видно. Выше нос, подруга». Гарри подмигнул и ушел, шаркая спадавшими тапочками. А она постояла так еще немного, удивляясь тому, как легко стало на душе после его слов. Липкий страх, державший ее в заложниках весь вечер напролет, окончательно отступил, и Панси заснула сразу же, как только опустила голову на подушку, будто провалилась в облако нежнейшего пуха. И снилось ей впервые за несколько дней что-то очень хорошее. Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор не любил свое имя. Когда-то, еще мальчишкой, он им очень гордился, еще бы, такое длинное, красивое, звучное. И даже попросил маму вышить все-все его инициалы на носовом платке. Тогда Киндра фыркнула и велела не отвлекать ее от по-настоящему важных дел, а Альбус впервые задумался над тем, любит ли мать своего первенца хоть немного. С течением времени, проведя неисчислимые часы за наблюдением и сопоставлением данных, он даже лабораторный журнал вел, как всамделишные ученые, Альбус пришел к неутешительному выводу. Нет, мама совсем его не любит. Киндра любит Аберфорта, причем абсолютно взаимно, и жалеет маленькую Ариану, а его, Альбуса Персиваля Вульфрика Брейна, только терпит. Какое-то время он изо всех сил старался заслужить ее любовь, даже поступил по стопам отца на самый лучший факультет в Хогвартсе, в дом великого Годрика, где учились одни храбрецы. Тем сильнее было разочарование. Оказалось, мама хотела видеть его на Когтевране. «Этот ваш Гриффиндор, одни авантюристы и искатели приключений», — сказала Киндра тогда, желчно поджав губы. Двойные стандарты. Когда через 2 года Аберфорд поступил на тот же факультет, она испекла ему в подарок фирменный пирог и послала совой, не дожидаясь возвращения любимчика домой на каникулы. Годам к 14 Альбус наконец понял, почему мать так к нему холодна. Он был слишком похож на отца. На отца, умершего в Аскабане, бросив тень неблагополучия на всю семью. На отца, оставившего ее без денег с 3 детьми на руках. Мать была обижена на Персиваля-старшего, но всю свою горечь изливала на Персиваля-младшего. Она даже звать его предпочитала вторым именем, потому Альбус решил навсегда отказаться от него в повседневной жизни. Впрочем, официально он имя менять не стал, хотя потом не раз пожалел об этом. Альбус был из скромной семьи, с матерью не то полукровкой, не то и вовсе маглорожденной, и при виде его роскошного, по-королевски длинного имени представители старых британских родов одинаково морщили носы и со значением переглядывались между собой. «Выскочка», — шипели они за его спиной, — «из грязи лезет в князи, мерзкий полукровный нувориш». Альбус научился держать спину прямой, а голову — холодной, но с тех пор предпочитал сокращать остальные свои имена до инициалов, а то и вовсе опускать их. Впрочем, высокомерные чистокровные и поныне, желая поставить его на место, употребляли в корреспонденции именно полное имя, выделяя издевательским нажимом каждую буковку. Чистокровные вообще были мастера на такие скрытые намеки. Он перечитал письмо. Августа Лонгботтом желала немедленно получить доклад о здоровье своего ненаглядного внука в целом и моральном состоянии в частности. Альбус хмыкнул и подергал себя за бороду. Проверяет. Наверняка Августа уже переговорила с внуком. Благо, методов обхода совиной почты у чистокровных деток имелось преизрядно. Тут тебе и сквозные зеркала, и амулеты, и домовики. Вспомнились призабавные часы в норе. Дамблдору они доставили немало неприятных минут, потому что Молли срывалась в Хогвартс каждый раз, когда ее старшие дети попадали в зону смертельной опасности. Что же будет, когда в школу приедет любимица матери, непоседливая Джиневра? Альбус отложил пергамент в сторону и отхлебнул чай, щурясь на каминный огонь через очки, потер поясницу, ныло на погоду. Все они одинаковы. За свою долгую жизнь Альбус повидал столько чистокровных магов, что в глазах рябило, но в итоге всегда оказывалось, что на каком-то глубинном уровне ими движили одни и те же порывы, чтобы они не декларировали на словах. На поверку Молли Уизли мало отличалась от той же Вальбурги Блэк или Августы Лонгботтом, хотя все 3 дамы отчаянно возражали бы против такого сравнения. Ради своих отпрысков и будущего семьи они были готовы на любые жертвы. Как всегда, при мысли о материнских жертвах на ум пришла Лили Эванс. Все это время Альбус внимательно присматривался к ее сыну, пытаясь понять, каким он растет. Ребенок как ребенок, ничего выдающегося. Он надеялся, что с течением времени станет понятно, почему Том выбрал на роль своей Немезиды именно Поттера, а не Лонгботтома. Но пока ничего так и не прояснилось. Тогда, 10 лет назад, Альбус искренне верил, что ребенком пророчества станет именно Невилл, и даже оставил у него дома засаду из сил ордена. По уговору с Лонгботтомами те специально не прятались. Фрэнк и Алиса были аврорами не из последних и отлично умели ловить преступников на живца, а подспорьем им служила одолженная у Поттеров мантия-невидимка. Второго подходящего под описание мальчика и его желторотых родителей Альбус спрятал под Фиделиус и принялся терпеливо ждать развязки. Вот только с тылой октябрьской ночью Риддл отправился в гости к полукровке Гарри, а не к чистокровному Невиллу, и эта ошибка Альбуса привела к ужасной трагедии. Он сделал ставку на гордыню Тома, на то, что самозваный наследник Слизерина не опустится до полукровки, посчитает статус маленького Поттера оскорблением своему достоинству. Альбус просчитался. Сын маглокровной волшебницы сумел привлечь Томми куда больше, чем он мог предположить. Видно, было в нем что-то, что Том разглядел и оценил, а сам Дамблдор не заметил. Да, Альбус никогда не понимал Тома Риддла. 10 лет он присматривал за осиротевшим мальчиком, по своей давней привычке издалека и ненавязчиво, дабы не нарушить чистоту эксперимента. Ребенок рос адекватным и неглупым, а его развитие соответствовало общепринятым нормам. Дурсли обращались с Гарри сурово, но Альбус не видел в этом ничего дурного. Его самого воспитывали в строгости, и ничего, вырос же. Ему это было даже на руку. Вдруг в экстремальных условиях в мальчике проснется нечто, что обычно дремлет незамеченным. Но маленький Поттер реагировал на ссоры с опекунами в пределах нормы, выбросы выдавал самые обыкновенные, и за пару лет до Хогвартса Альбус свернул активные наблюдения. Кто знает, может, загадочная сила из пророчества, якобы неведомая тому, обнаружится в мальчике во время полового созревания. Подготовка к наблюдению за объектом в условиях пубертата – это вам не шутки, с гормонами не забалуешь. Альбус даже жалел, что таким тонким материям, как первая влюбленность, никак не подходят стерильные лабораторные условия. Право слово, с драконами управиться было намного легче, чем с подростками. Впрочем, делать было нечего, так что Альбус тряхнул стариной, припомнил далекую юность и на свой вкус подобрал юному Поттеру круг общения. Рон Уизли, отличный малый, присмотрел бы за парнишкой и стал бы источником конфиденциальных сведений прямиком из мальчишеской спальни. Альбус не обольщался, никто не станет откровенничать на романтические темы с директором школы. На роль первой трепетной любви была выбрана хорошенькая и умненькая Гринджер. Характером она походила на Лили Эванс, а еще обладала крайне полезным свойством, верила в авторитеты и беспрекословно слушала старших. Альбус очень гордился тем, как хорошо он подготовился к поступлению Гарри, поэтому полный провал неожиданно обидно щелкнул его по носу. Вспоминая подробности, Альбус заерзал в кресле, и дремавший на насесте Фаукс сонно выпростал голову из-под крыла и осуждающе курлыкнул. «Иди спать, хозяин, а то завтра опять голова разболится». Да, вкусы самого Альбуса и Гарри разошлись кардинально, и Дамблдор долго не мог понять, в чем было дело. От милой и начитанной Гермионы Поттер шарахался, как от прокаженной, а Рона едва терпел. Конечно, на словах Гарри был с ними безукоризненно вежлив, но на одних хороших манерах не построить ни дружбу, ни любовь. Альбус промахнулся, снова промахнулся, совсем как когда-то с Ридглом. Почему-то этого мальчика он не мог просчитать точно так же, как Томми в свое время. Они оба путали карты одним фактом своего существования. Отступив, Альбус решил понаблюдать, к кому Гарри потянется в естественных условиях. Результаты его немало разочаровали. Поттер не отлипал от дочки Паркинсона и наследника Малфоя. Альбус занервничал и насторожился. Он не понимал сына Лили и Джеймса, не способен был предвидеть его следующий шаг. Он словно вернулся в прошлое, в полные непредсказуемости годы второй магической, когда Том делал очередной элегантный ход конем, а у Альбуса рушились его прекрасные, логичные, выстраданные бессонными ночами планы. Оказалось, что Гарри Поттер Альбус тоже совсем не понимал, что могло привлекать воспитанного у Макглав мальчика в заносчивых чистокровных детках. Опять вспомнились Том и Северус, те тоже с первого дня за барьером намертво вцепились в аборигенов волшебного мира. Хорошо хоть на Слизерин Гарри не попал, шляпа оказалась предметом понимающим и вняла доводом Альбуса. Когда Малфой и Паркинсон пришли проситься в Гриффиндор, Альбус тоже оказался совсем не готов. Стыдно вспомнить, как он хлопал глазами, наглаживал бороду и пытался лихорадочно просчитать последствия такого решения. Впрочем, к тому моменту он уже смирился с тем, что вкусы Гарри ему не понять, и перевод одобрил, хоть и с тяжелым сердцем. Если не можешь остановить революцию, следует ее возглавить. Альбус допил холодный чай и нехотя отправился спать. Подушка была неудобной и твердой, и он еще долго ворочался, пока наконец не забылся тревожным и чутким стариковским сном. Сперва ему снился девиз Блэков, который заунывно повторял призрак Рианы, зачем-то колотя в шаманский бубен, а затем настал черед нового сна. Над лесом плыл далекий и протяжный волчий вой, а на Альбуса пристально из-под лобья глядели мальчики, так похожие друг на друга не внешностью, а чем-то еще, непонятным и неуловимым. Томми, Гарри, Геллерт и Северус Снейп. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 220070043362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. Примеры номеров в Рице для стимуляции воображения. HTTPS Сантент Луксеру и Магистриста 30220 JPG. HTTPS Медиа CDN 3 под Висарцом Медиа PHTS 1 CDF 14 до Престиги Суити Винцер JPG. HTTPS www Парисин Сидерс Гуидицом и Маги Филис Риц Хотел Парис Суити Це Винцент Лираукс 802x1 JPG. Глава 13. Коса и камень. Северус промаршировал по ухоженной подъездной дорожке Малфой Мэннер и черным вороном взлетел по ступенькам. Люциус обнаружился у себя в кабинете. Он корпел над какими-то расчетами, и вид у него был самый домашний. Волосы собраны в растрепанный низкий хвост, сам в шелковом халате кимоно, расшитом золочеными китайскими драконами. Увидев приятеля в дверях, Малфой отчетливо вздрогнул и привстал в кресле. «Что-то с драка?» «Да нет», — отмахнулся Северус и, взмахнув полами мантии, уселся в гостевое кресло. «Все с твоим наследником в порядке». Люциус прикрыл глаза, пошатнулся и тяжело оперся о стол, но его секундная слабость тут же сменилась всплеском негодования. «Да какого Мордрида?» — возопил друг, театрально потрясая кулаком. «Я дал тебе доступ в Мэннер на случай форс-мажора, а не чтобы ты врывался, как лиса в курятник. Здесь не бордель, чтобы тебя привечали в любое время суток. Мне нужно срочно с тобой поговорить, невзирая на недовольство Малфоя», — сказал Северус и подался вперед, ловя его взгляд. «Люций, это важно». «Это важно», — передразнил Люциус и поколебался, но затем все-таки сел обратно и защелкал пальцами, вызывая домовика. «Виски мне, а хозяйке ни слова». Он нервным жестом потер висок и забубнил себе под нос, небрежно сдвигая в сторону бумаги. «Нет, ну видишь, до чего ты меня довел. Спиваюсь во цвете лет. Мерлиновые кальсоны, ты меня ни в окнат не ставишь. Наверняка мечтаешь о безвременной гибели друга, чтобы утешить мою прекрасную вдову». Северус закатил глаза. «Редкостное в старых семьях дело. Люциус обожал нарциссу и ревновал жену к каждому столбу. К Северусу тоже, хоть и меньше, чем ко всем остальным. Люций знал о его неразделенной любви к другой. Впрочем, высокое доверие, а Северус был единственным посторонним мужчиной, вхожим в личные апартаменты Малфой Мэннера, не мешало этому белобрысому отелло время от времени устраивать сцены ревности с подозрительными взглядами, допросом домовиков и проверкой воротничков друга на следы помады. Северус безропотно терпел. У богатых свои причуды, Малфой развлекались, как умели. Любовь Люциуса была абсолютно взаимной, но нарциссу такая ревность бесконечно забавляла. Темпераментный Блэк нравилось дразнить мужа, впрочем, она всегда держалась в рамках приличий. Бедовая парочка, осуждающе и немного завистливо качал головой Северус, волей-неволей слушая очередной разбор полетов. На следующий день Люциус приходил в чувство, падал перед безвинной супругой на колени и одаривал ее очередным сапфировым гарнитуром. К этим камням она питала особую слабость. Ангел чистоты и непорочнейшая из женщин прощала мужа, и в семействе Малфоев наступала идиллия, но Северус не обольщался. Затишье никогда не бывало долгим. «Что тебе надобно, погубитель?» — грустно спросил Люций, когда подали виски. За его спиной красовалось французское окно, и друг сидел к нему в полоборота. Безупречный классический профиль так и просился на картину итальянского мастера, и Северус вздохнул про себя. Как Люциус может думать, что Нарси предпочтет ему другого? «Я встречался с Поликсеной Паркинсон», — нехотя сказал он. «О», — Люций поднял брови домиком и повернулся к Северусу лицом, а затем окончательно развеселился. «Постой-ка, ты ворвался в мой дом и испугал меня до полусмерти, чтобы сообщить об этом. Это и есть твое важно, Мерлин? Я не думал, что все так запущено, ты же взрослый мальчик». «Ладно, так и быть, вот совет от опытного старшего друга. Девушки любят цветы и не терпят пренебрежения. Дальше разберешься сам, там несложно». «Ты невыносим», — Северус скрипнул зубами, не поддерживая пошлую шутку. «Мне стерли память о ней, причем подчистую. Не знаю когда, не знаю как, кто и зачем, но в самом факте я уверен, разговор с Паркинсон окончательно подтвердил мои подозрения. Обливеет, да еще такой мощный», — посерьезнил Малфой. «Я не специалист, но разве можно стереть память о человеке полностью?» «Оказалось, что можно», — передернул плечами Северус. «Правда, все равно что-то да прорывается, это же огромный кусок воспоминаний. Я вот взгляд узнал. Мордрид, Люций, у меня украли кусок личности». Он резко замолчал, сжимая кулаки до побелевших костяшек. Люциус смотрел на него широко раскрытыми серыми глазами и в этот момент ужасно походил на собственного сына. «В смысле, личности?» «Тихо», — как-то испуганно переспросил он. «Ну давай же, напряги свои сиятельные извилины», — поморщился Северус. «Оказалось, мы с ней дружили еще в школе. Это время, когда человек становится собой, понимаешь, первые решения, сомнения и черты характера, все это формируется именно тогда, а влияет на этот процесс окружение. Я уже не знаю, кто я, но вряд ли тот же, каким был до Обливейта. Это не говоря уже о влиянии на мозг. Такое вмешательство не проходит бесследно. Хорошо, хоть калекой не стал». Они помолчали, и Люциус залпом допил виски. «Я где-то читал об этом, но не могу вспомнить где», — продолжил Северус, потирая переносицу. «Мне нужен доступ в вашу библиотеку, причем в закрытую секцию, ту самую, о которой ты распинался, что равных ей нет во всей Британии. Она зачарована кровью, слабо возмутился Люциус. Северус кивнул, он предвидел такой поворот, а затем достал фиал из кармана мантии. Вот тебе пробирка с реагентом против свертывания. Накапай мне сюда, и не жадничай. Приятель побледнел и отодвинулся от стола. Ты же вроде взрослый мальчик, пропел Северус, мелочно радуясь возможности отомстить, и придвинул пробирку поближе. Взрослые мальчики не боятся маленьких иголочек. Давай, не выкаблучивайся, вечером мне надо вернуться в школу, суббота вечно не продлится. Я тебя ненавижу, слабым голосом сообщил Малфой, беря пробирку и рассматривая ее на свет. Какая жалость, а я от тебя без ума, хмыкнул Северус. Особенно если возьмешь себя в руки и перестанешь тянуть резину. Мерлин, ну зачем, зачем я только приблизил тебя к себе? Впрочем, знаю зачем, повелся на потенциал, как нюхлер на золото, самокритично признал Люциус. Он со страдальческим лицом кольнул палец и выдавил несколько капель крови. «Не халтурь», — строго сказал Северус. «Мне надо больше, если не хочешь, чтобы каждые выходные я дежурил с пробиркой под твоим кабинетом». Люциус скривился, но не стал упираться. «Я знал с твоего первого дня в Хаге. Вот из кого вырастет настоящая ядовитая змея», — мстительно заявил приятель, возвращая фиал и придирчиво осматривая палец. «И был прав. Ты всю кровь у меня выпил, сперва в переносном смысле, а теперь еще и в прямом». «Да-да», вставая, отмахнулся Северус. Он хотел начать поиски в библиотеке уже сегодня и не собирался терять время понапрасну. «Иди в прорицатели, можешь даже трело не подсидеть. Будешь звездой преподавательского состава, от старшекурсниц отбоя не будет». Люциус открыл рот для отповеди, но Северус не стал дожидаться и стремительно покинул кабинет. А закрытую дверь, мелодично звякнув, разбился стакан из-под виски. Тренировались в той же выручай комнате, благо была суббота. По-хорошему, следовало связаться с тетей как можно скорее, но Панси решила отложить сложный разговор на вечер. Лучше обсудить результаты опытов, а не просто поплакаться не пойми о чем. В этот раз они придали комнате вид дуэльного зала и добавили стол, так было удобнее вести лабораторный журнал. Итак, опыт номер 11. Устало сказала Панси. «Драка, записывай, не спи». Змея неизвестного вида, трансфигурирована из серебряной вилки, около 2 метров в длину, зеленого окраса вроде не ядовитая. Расстояние до объекта, 5-6 метров, поправил Драка, подняв голову от стола и прикинув на глаз дистанцию. Глазомер у него был отличный, развитый квиддичем, и Панси кивнула. 6. «Гарри, ты готов?» «Готов», отозвался друг. Он стоял у стены, засунув руки в карманы и упрямо наклонив голову, но по напряженной линии плеч Панси видела. Гарри тоже устал. Она отменила ступифай, и змея заскользила на середину зала текучей зеленой лентой. Гарри проговаривал вслух детскую считалку, пока внимательно слушавший Малфой не поднял руку, чтобы его остановить. Все человеческие слова закончились, и началась эта ваша шипящая жуть. «Окаменяй, Панс». Змея застыла в неестественной позе, а Панси, подойдя ближе, измерила расстояние от нее до Гарри. «Ну что, 2 метра, соответствует моему результату, так что можно считать, что порог автоматического перехода на парселтанку змеиустов примерно совпадает. Что теперь?» – устало спросил Гарри. Он привалился к стене, и Панси похлопала его по плечу, чтобы поддержать. «Теперь будем тренироваться сознательно вызывать парселтанк. Надо научиться управлять им, переходить на змеиный язык по желанию». «Ты уверена, что это возможно?» – спросил подошедший Драка, яростно оттирая с пальцев чернила. «Что если это какая-то защитная реакция? А ведь точно, специальный дар, чтобы змеи не кусали. Подползает к тебе змея, а ты ей. Добрый вечер, не кусайте меня, пожалуйста». Она смущается, извиняется и уползает во свояси. Панси посмеялась и с сожалением покачала головой. «Было бы здорово, будь все так просто. Забавная гипотеза. Но я вот что подумала. Гонты наверняка что-то знали о парселтанге, иначе не было смысла так над ним трястись. Это просто-напросто бессмысленно, идти на подобные гнусности, чтобы не бояться змей. Чем-то этот дар ценен, настолько ценен, что гонты не желали делать брачные расчеты, там же надо давать кровь посторонним. Вот только я ума не приложу, как еще можно использовать парселтанг. Есть идея», — поднял голову Гарри. «Надо проверить, слушаются ли нас змеи. Если слушаются, то можно науськать их на врага, спрятав перед сражением в высокой траве. Противник даже не заподозрит засаду, Кто будет перед боем смотреть под ноги? Тоже вариант. Панси устало потерла лицо и сладко потянулась. Все, на сегодня хватит. Гонты берегли свои секреты много веков, и за один день мы их точно не разгадаем. Пойдемте на обед, я голодна, как волк. Обед. Оживился Драко. Перехваченных с утра булочек было явно недостаточно, но они торопились с экспериментами, оставаться в неведении было опасно. Слушайте, а что вы будете делать с трансфигурацией? МакГонагалл с вас не слезет. Ты сможешь на следующем уроке незаметно превратить наши вилки? Подумав, спросила Панси. Если прикроете, легко согласился Драко и тут же подбоченился. Мне не жалко одарить крупицами безбрежного таланта менее даровитых друзей. А да, основатели рыдают от зависти к гениальности Драко Малфоя, фыркнула Панси и пошла на выход. Мальчишки потянулись следом, беззлобно пихая друг друга плечами. Оказаться обратно в Хогвартсе после выручай комнаты было непривычно, Драко даже запнулся, пытаясь свыкнуться с переменой. Грубые каменные стены, мрачные доспехи, факелы в старинных держателях, будто другой мир. Он вздохнул, скучая по номеру Эля-Риц. На обеде сели не рядом, как обычно, а вдвоем с Гарри. Панси решила пообедать на другом конце стола, с Лавандой и Парвати. На этом сюрпризы не закончились. Напротив неожиданно устроился Рон Уизли и внимательно оглядел их с ног до головы. «Уизли, твой нездоровый интерес становится просто-напросто неприличным», откладывая вилку, протянул Драко, когда внимание Рыжего окончательно его достало. «Ну чего тебе надо, и где это вы пропадали всю ночь?» спросил Рональд, переводя цепкий взгляд с Драко на Гарри. «Вас не было часов до двух, а утром я проснулся рано, и вас уже не было. Вы что, ночевали вне спальни? А где?» Мерлин Всеблагой закатил глаза Драко. Делиться секретом выручай комнаты он не собирался, с Рыжей семейки сталось бы там поселиться и требовать деньги за вход с остальных. «Уизли, тебе не кажется, что наши с Гарри дела тебя совсем не касаются? Нам не спалось, вот и весь секрет, господин Аврор». «Не надо ля-ля», проницательно усмехнулся Рон. «В гостиной вас тоже не было, я проверил, а бродить по замку вы бы не стали, не дураки. Вот я и спрашиваю, где вы были?» «Рон, Драко прав, это не твое дело», спокойно, но холодно сказал Гарри, тоже откладывая приборы. Драко присвистнул про себя. Прозвучало это очень веско, даже его пробрало. «Мы с тобой не друзья, что бы ты себе ни думал. Если не скажете, сдам вас декану», заявил Уизли, отводя взгляд и комкая в руках салфетку. На его щеках разгорались лихорадочные алые пятна. «И еще раз скажу всем, что некая мисс Паркинсон тоже не спала в собственной постели, мне Гермиона рассказала». «Что, небось лизались? Ага, неужто прямо втроем?» Драко сжал зубы и побелел от злости, а затем встал, оперся на кулаки и навис над набычившимся Роном. «Порочишь имя наследницы одной из священных семей?» медленно и веско произнес он. «Я тоже из этих самых священных», неожиданно твердо ответил Рон, глядя на него снизу вверх. «Только вот со мной так не носится, как с тобой или с ней. И вообще, чем больше вы скрываете, тем больше хочется додумывать». Драко медленно выдохнул сквозь зубы. Уизли надо было поскорее заткнуть, и лучшим способом была магическая дуэль. Победивший мог потребовать, чтобы проигравший отказался от своих слов и принес клятву никогда их не повторять. Дуэль вообще была очень удобным инструментом для решения любой проблемы, вот только имелась одна загвоздка. И судя по кривой ухмылке Рона, тот был в курсе. «Малфой, ты страшен в гневе, но что ты мне сделаешь? На дуэль вызовешь? Для этого надо признать меня равным, а этого ты делать не станешь, тебя папочка наругает. Тогда тебя вызову я», внезапно сказал Гарри. Он встал и бросил в веснушчатое лицо салфетку. «Малфой, скажи все, что полагается, за меня. Будешь моим секундантом?» Рон проводил уходившего размашистым шагом Поттера тоскливым взглядом. Малфой, скороговоркой выпалив формулу вызова, устремился за приятелем, не то отговаривать, не то просвещать, и Рон вздохнул и уткнулся в тарелку. Почему-то у него всегда и все шло наперекосяк. Вообще-то он хотел напроситься к Гарри в компанию, понадеялся, что тот посвятит его в свой секрет и в следующий раз возьмет с собой, а потом они окажутся повязаны общей тайной. Вместо этого получилось как обычно. В присутствии Малфоя Рона несло, засранец выводил из себя одним своим прилизанным видом. Наверное, он зря брякнул двусмысленность про Паркинсон, просто уж очень захотелось задеть их за живое. Рон давно заметил, что Поттер и Малфой оберегали Панси, как драконы, сокровище, хотя на его взгляд ценного там была только звучная фамилия. Девчонка как девчонка, миленькая, но на любителя, ему самому были по вкусу длинноволосые блондинки вроде Браун. Рон уныло почесал щеку и положил себе порцию аппетитного пирога с почками. Со спины раздалось деликатное покашливание, и он нехотя обернулся к полной предвкушения Гермионе. «Ну что, они рассказали, где были? Мне так интересно», — затарахтела она, садясь слева. «Куда там?» — пожаловался Рон и удрученно подпер голову рукой. Вместо веселого совместного приключения в духе настоящих гриффиндорцев у нас теперь тайная магическая дуэль в духе настоящих слизеринцев. «Дуэль, ага», — кисло подтвердил Рон и скосил глаза на другой конец стола, где виднелась темноволосая макушка Панси. «Чтоб ты знала, чести драгоценной мисс Паркинсон был нанесен страшный урон». «Что за бред?» – растерянно проговорила Гермиона и проследила его взгляд. Стиснула острые кулачки. «Ну почему опять она?» «Потому что Малфой – ублюдок, который затыкает рот порядочным людям», – со злостью процедил Рон и прихлопнул ладонью по столу. «Если проиграю, то не смогу никому рассказать об их ночных похождениях, да и вообще как-то задеть Паркинсон. Если попробую, отнимется язык. А если написать?» – оживилась Гринджер. «Тогда пальцы», – вздохнул Рон. «Слушай, отстань, Мерлина ради, тошно мне, разве не видишь, а отказаться от вызова ты можешь?» — настаивала Гермиона. «Не могу», — скрипнул зубами Рон и сжал в кулаке вилку. «Если откажусь, другая сторона сможет потребовать клятву просто так, за здорово живешь, да еще и Виру попросит за клевету, а у родителей денег нет, и вообще, фигу им, а не отказ, Малфоя я, может, и не победил бы, но Поттера точно раскатаю. При чем тут Гарри?» Гермиона отшатнулась и даже немного посерела. «Разве ты дерешься не с Малфоем? Слава Мерлину!» «Нет», — повеселел Рон, принимаясь за пирог. Настроение стремительно улучшалось. «Поттер у нас истинный герой, он кушать не может, пока дама в беде». Гермиона помолчала, с силой дергая себя за пышные волосы, а потом сказала: «Запиши все, что знаешь, до дуэли. Если проиграешь, записи останутся, так ведь?» Рон с восхищением посмотрел на нее. «Все-таки умная девчонка, и что Поттер нашел в этой скользкой Паркинсон?» Примечание к части. «Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 220070436248404. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. Малфой Мэннер. https://ipco.wttthhzs. Глава 14. Обходной маневр. Панси решили не тревожить, Гарри особо на этом настоял, не хватало еще подруге переживать из-за грязного языка Уизли. Драко фыркал и морщился, что, Поттер, дорвался наконец до подвига. «Когда ты уже забудешь свои магловские предрассудки, шовинист?» Но все-таки согласился промолчать, хоть и посулил, что когда подруга узнает, им не поздоровится. Пока же они отговорились мальчишескими делами, а Панси, доверчиво покивав, отправилась в библиотеку читать про Парсилтанг. Выручай комнате придали форму уже знакомого дуэльного зала. Проникшийся ответственностью Драко принялся выхаживать туда-сюда перед сидевшим на полу по-турецки Гарри, будто главный аврор на лекции в академии. Руки друг заложил за спину, подбородок вздернул, а грудь выпятил, и все вместе это выглядело настолько комично, что Гарри пришлось закусить щеку, чтобы не рассмеяться. Дуэли – неотъемлемая часть устройства волшебной Британии, вдохновенно, как пописанному декламировал Драко, а Гарри послушно кивал, изо всех сил сдерживая смех. Испокон веков трения между волшебниками решаются именно так, запомни накрепко. Под мантию Аврором прячутся только трусы или маглокровки, которые плевать хотели на наши традиции. Тебе все ясно? Так точно, командир. Браво, гаркнул Гарри, пожирая друга глазами, и они оба прыснули. Ладно, посмеялись и хватит, вытирая выступившие слезы. Наконец сказал Драко: «В таланты Уизли я не особо верю, но в чистокровной семье невозможно не нахвататься по верхам. Он явно наблюдал за тренировками старших братьев, а может и тренировался вместе с ними. Дуэльный кодекс этот мерзавец знает, так что недооценивать его опасно. Почему ты не вызвал Рона сам?» – поинтересовался Гарри. Тогда, в большом зале, он сделал то, к чему подталкивала интуиция, бездумно, на одних инстинктах, просто с кристальной ясностью понял, что друг не может сам поставить Уизли на место, а потому благородно взял эту миссию на себя. Видимо, Драко прав. У него действительно комплекс героя. Рон сказал, Твой отец будет против. Почему? Малфой выразительно скривился. Уизли не способен к самостоятельному мышлению и думает, что остальные люди такие же умственные калеки. Отец тут ни при чем, он бы все понял. Я сам так решил. Драко помолчал и продолжил. Вызывая человека на дуэль, ты поднимаешь его до своего ранга. Фактически, во всеуслышание объявляешь его равным себе. Уизли принадлежат к священным 28 только формально. Предателям крови в этом списке не место. Вот только пересмотр перечня семей, дело политическое и веса немалого, потому что в корне меняет правила игры. Отец уже не первый год проталкивает эту идею в Визингомате, но другие фракции блокируют его своими голосами. То есть, если бы ты вызвал Рона, то во всеуслышание заявил бы, что считаю его ровней, подхватил Драко, а значит, плевать хотел на статус предателей крови. Во-первых, это навредит политической позиции отца, во-вторых, выгодно это только Уизли, а никак не Малфоим. Ну и в-третьих, противно мне, просто по-человечески противно. Да что такого в этом статусе? Удивился Гарри, сняв очки, принялся протирать их краем футболки. Мир сразу утратил резкость и слился в разноцветное смазанное пятно. Я слышал, Рон трепался в гостиной, что их зовут предателями за хорошие отношения к Макглам. Больше слушай, Драко отмахнулся и тоже сел на пол, причем, прямо там, где стоял. На его лице проступило выражение глубокого удовлетворения, будто он никогда в жизни не сидел на полу и теперь восхищался собственной раскованностью. Ты же не ждал, что Уизли возьмет и расскажет всем о вине предка во всех подробностях. Стыд, Поттер, штука серьезная, а стыдиться там есть чего. А поконкретнее, настойчиво уточнил Гарри и водрузил очки обратно на нос, вздохнул. Фигура друга опять обрела четкость, и он был благодарен очкам за это, но в глубине души тихо ненавидел свою унизительную зависимость от них. Что будет, если во время дуэли Рон собьет очки на землю? Надо спросить Драко, не помешало бы их приклеить. И что именно Уизли натворили? Младший брат предал старшего, глухо сказал Драко, как-то подобравшись и отводя глаза. История стара, как мир, почти библейская. У Уизли была фамильная вражда с гринграссами, и младшенький снюхался с ними и снял с Мэннера защитные чары. Старший брат погиб во время налета, а младший стал лордом. Гарри зябко передернул плечами. Перед глазами сама собой встала полная огня и криков, расцвеченная вспышками заклинаний ночь. Свечку никто не держал, но шило в мешке не утаишь, продолжал Драко. Остальные семьи сделали выводы и подвергли оба рода остракизму. Гринграссы быстро поняли, куда ветер дует, и благоразумно перевели дела на материк, чтобы не мозолить остальным глаза. Вернулись только поколение назад, когда все поутихло. Уизли повезло меньше, но и вина их была значительнее. За них перестали выдавать девушек, вести с ними бизнес и так далее. Он презрительно хмыкнул. Поинтересуйся как-то у Рончика, почему его семейство живет не в фамильном мэнере и куда подевались домовики. Уверен, получишь порцию душеспасительного бреда, мол, они бессеребренники и сами все раздали, чтобы Макглокровкам не было так обидно. Жестоко все это, покачал головой Гарри. Волшебный мир в его голове продолжал обретать краски, хоть и мрачные. Разве сын в ответе за отца? Семья всегда идет первой. Назидательно воздел палец вверх Драко. Он выглядел очень вдохновленным и весь будто светился изнутри, так что Гарри даже позавидовал. Вот у кого личный моральный компас работает как часы. Любой чистокровный под этим подпишется, кроме Уизли, конечно. Посмотри на близнецов, они же Рона ни в окна не ставят, надо будет, продадут первому встречному, кто больше даст. Помнишь, на распределении Рончик трясся, как осиновый лист. Братья, мол, сказали, надо сразиться с чудищем. Вот тебе их ценности во всей красе. Кому захочется отдавать в такую семью дочь? Может, это была шутка, неуверенно предположил Гарри, хотя это мало что меняло. Чувство юмора у близнецов было очень на любителя. Гарри таковым не был и старался держаться от них подальше. Да-да, шутка, снисходительно усмехаясь, покивал Драко и встал. Отличная шутка, выставить брата идиотом в первый же день. Первое впечатление, штука сильная и остается в памяти навсегда. Ладно, курсант, подъем. Нас ждут великие дела, а до вечера осталось не так много времени. Начнем с счетов, в позицию. Ни в какую библиотеку Панси не пошла. Загадочные мальчишеские дела друзей оказались очень кстати, и она смогла спокойно заняться тем, что весь день не давало ей покоя. В последнее время Драко и так что-то подозревал, а делиться своим открытием Панси была не готова, Сначала нужно было понять, с чем она имеет дело, чтобы случайно не подвергнуть мальчишек опасности. В том самом туалете было сыро, а на полу влажно блестела большая лужа, вытекавшая из-под двери дальней кабинки. Панси оглянулась по сторонам, истеричного привидения на посту не было. Она на всякий случай осмотрела все кабинки по очереди, чтобы не прозевать неудобного свидетеля, и закрыла туалет изнутри на коллапортус. Идея была проста и эффективна. Панси положила вилку на пол и трансфигурировала ее в ужа. Тот свился кольцами, жалуясь на слишком яркий свет и скользкий мрамор, а она медленно повторяла свои действия в тот судьбоносный вечер, когда столкнулась с троллем, пытаясь ничего не упустить. Раковина, окно, просьба открыться. Сбоку пахнуло затхлым воздухом, и Панси медленно повернулась к ряду раковин. Перед ней зиял провал в стене. Она осторожно подошла ближе и с опаской заглянула внутрь. Коридор, больше похожий на гигантскую трубу, круто уходил вниз. Панси взяла с ближайшей раковины брусок мыла, трансфигурировала его в камень и отправила в полет. Приглушенный удар раздался довольно скоро, и это обнадеживало. Панси покусала губы и отошла от тоннеля, а уже через минуту раковина медленно встала на место. Не густо, в следующий раз придется действовать быстро. Она присела рядом на корточки и внимательно осмотрела раковину. Так и есть, сбоку была отпечатана выпуклая змейка, причем магическая. Миниатюрный барельеф подмигнул Панси и прямо у нее на глазах закрутился изящной восьмеркой. Панси задумчиво постучала пальцем по раковине и встала. Кое-что прояснялось, но удивительным образом вопросов становилось все больше. Пароль на Парсилтанге, надо же, она тяжело вздохнула. Вот и пригодилась ее маленькая ложь, все-таки без похода в библиотеку не обойтись. Люциус Малфой пребывал в состоянии глубокого недоумения. Это чувство он ненавидел всеми фибрами души. Последний раз проклятое глубокое недоумение он испытал, когда узнал о падении лорда. Холодной логике октябрьские действия Волдеморта не поддавались. В отличие от сына, благословенно будь наследие авантюристов Блэков и воспитание Нарси. Люциус плохо ориентировался в изменчивых обстоятельствах и предпочитал сначала хорошенько все обдумать и просчитать. Насмешница Нарцисса дразнила его черепахой, но Малфой не обижался. Ну да, он тот еще тугодум. Но зато если уж что-то придумал, то планы обычно сбывались без сучка и задоринки. Утреннее явление Северуса наводило на неприятные мысли. Прекрасный план Люциуса по возвращению семье прежних, довоенных, позиций в обществе не учитывал потерю памяти Снипа. Было ли это важным? Люциус задумчиво покрутил в руках белое павлинье перо, которым предпочитал подписывать важные письма, и решил, что было, опыт подсказывал, что в таких делах любая мелочь может оказаться решающей. Надо было собрать больше информации. Переговорить с Поликсеной, Люциус поморщился, вспоминая злоязыкую сестру своего вероломного бывшего друга. Лучшего друга, между прочим, почти брата. Вспоминать Паркинсонов, а тем более общаться с ними было тяжело. Со временем душевная рана от подлого удара Патрокла затянулась, но продолжала ныть. Впрочем, делать нечего. Если Малфой хотят удержаться на плаву, нужно идти на жертвы. Люциус подошел к камину, сел на низкую кушетку и вызвал Паркинсон Мэннер. Через пару минут зеленое пламя взметнулось вверх, застыв подобием экрана, и в нем появилось лицо Поликсены. Люциус удивленно сморгнул. Через правую бровь Паркинсон тянулась длинная рваная царапина. «Малфой, какие люди?» — фыркнула приятельница. «Не спрашивай, откуда боевое ранение, все равно не отвечу. Глаз цел и ладно. Что у тебя, что-то с детьми?» «Ко мне наведался Северус, говорит, ему стерли память о тебе», — небрежно сообщил Люциус, внимательно следя за выражением лица Поликсены. «Слава Мерлину, она никогда не умела хорошо притворяться. Вот и сейчас», — нахмурила брови, сощурила глаза. «И ты поспешил сообщить об этом мне?» — с веселой злостью уточнила Паркинсон. «Так просто, а где же торг, где попытка что-то выцыганить взамен на сенсационные новости?» Внезапно Поликсена ухмыльнулась. «Кажется, знаю, торга нет, потому что Север примчался с позаранку, накрутил тебе хвост и умело растревожил твое знаменитое любопытство. Знал, Дракклав сын, что не утерпишь и бросишься выведывать о нашем трогательном совместном прошлом, а он потом считает все в твоей памяти». Она вздохнула и покачала головой. «Люций, тебе ли не знать, Северус плохо понимает слово «нет», да к тому же любит загребать жар чужими руками. Я отказала ему в долгой аудиенции по первому щелчку пальцев, и Север нашел обходной путь. Вот уж не думала, что ты заглотишь его крючок. Надо запомнить на будущее». Люциус скрипнул зубами, иногда Поликсена бывала совершенно невыносимой. «Это все моя инициатива, Снейп ни о чем меня не просил», надменно опроверг он ее грязные инсинуации. «Конечно, кроме доступа в закрытую часть фамильной библиотеки и целой пробирки крови. А ты хорошо его знаешь. Это правда, что вы дружили в школе? Странно, я не знал об этой главе в ваших биографиях». «Ничего удивительного, что не знал. Когда мы сблизились на третьем курсе, вы с Патроклом как раз доучивались», снисходительно пояснила Поликсена. «Такие взрослые были, важные, куда вам было следить за малышней? На носу жаба, отцы давали все больше задач, а у тебя еще и помолвка с нарциссой наклевывалась. Ну а в ставке мы нашу крепкую дружбу не афишировали». Люциус покивал, напрягая память. «Тогда, на его далеком седьмом курсе, средняя Паркинсон могла дружить хоть с гиппогрифом, он был настолько поглощен своими блистательными перспективами, что не обратил бы на эту деталь ни малейшего внимания. Любимая девушка согласилась стать его женой. Отец признал его по-настоящему взрослым. Лорд принял в свои ряды. Впрочем, надо было признаться честно. Младшие сестры Патрокла и прежде не особо его интересовали, в 17-4 года разницы кажутся непреодолимой преградой. Моргана, Люций, неужто это правда все, что ты хотел, предаться ностальгии? Скептически и даже немного разочарованно уточнила Поликсена и, оглянувшись через плечо, с раздражением отмахнулась от кого-то невидимого и настырного. «Слушай, мне действительно некогда». Она не удержала лицо и поморщилась, словно от боли, и Люциус насторожился. «Ты ранена, Малфой, тебе что, заняться больше нечем?» Огрызнулась Паркинсон. «Иди вон, павлинов, в курятнике пересчитай или проведи парадный смотр домовикам. Ты же целый глава рода. Найди себе занятие по статусу». «Ладно, не лезу», примирительно вскинул ладони Люциус, но твердо решил рано или поздно дознаться, любопытство всегда было его ахиллесовой пятой. «Вообще-то я с деловым предложением, может, поделишься воспоминаниями о Снейпе 12, у меня воспоминания не изымаются, а копируются, с меня любая услуга в разумных пределах». «Ну ты и наглец», восхитилась Поликсена и растянула красиво очерченные губы в неприятной усмешке. «А вот это абсолютно точно твоя идея, не похожа на почерк Севера. Решил разжиться компроматом на случай, если наши интересы опять разойдутся, как это по-малфоевски. Так я тебе и отдала свои воспоминания, уже бегу». Он поморщился. «Стоило попытаться, идея была отличная. Не будь Паркинсон такой стервой». Люциус вздохнул. «Тяжело с умными женщинами, ему ли не знать». И вообще, помолчав и отведя глаза, добавила Поликсена, и в ее голосе звякнул металл. «Не лезь в мои отношения со Снейпом. Может, я не желаю, чтобы Северус вспоминал прошлое. Может, меня все устраивает, как есть». Люциус изумленно поднял брови и подобрался, а она опять рассмеялась. «Не делай стойку, ничего криминального. Просто всякое бывало. Я даже немного рада, что он ничего не помнит. Можно узнать друг друга заново, с чистого листа, без всего этого груза. Так что воспоминания больше не клянчи. Если и поделюсь ими, то исключительно с Северусом лично, под обед, и только когда решу, что настал подходящий момент». Поликсена замялась, и Люциус поразился незнакомой горькой нотке в ее голосе. «Я не уверена, что могу доверять ему новому. Все, Малфой, мне пора, арриведерчи, и не дергай меня больше по пустякам». Она прервала контакт, и зеленое пламя полыхнуло в последний раз и сменилось обычным, уютным оранжевым. Люциус еще немного подумал, отсутствующе глядя в огонь, а затем пожал плечами. Все-таки Поликсена права. В конце концов, эти двое, взрослые люди, как-нибудь доразберутся. Идея стать секундантом Рона Уизли не понравилась ни Виллу с первой же секунды, но приятель так просил, так настаивал, что Вилли сдался и махнул рукой. «Ладно, твоя взяла. С кем хоть дуэль?» — уныло спросил он, вороша кочергой угли в камине. Они сидели в гостиной на диванчике, и вокруг, как всегда, царил хаос. Гриффиндор шумно проводил выходные. «И когда, учти, бабушка строго-настрого велела мне быть в башне за полчаса до отбоя». «Бабушка велела», — передразнил Рон, и Невилл стиснул зубы. Кем бы ни был таинственный противник Уизли, в глубине души он понимал его порыв. «Локботтом, ты же взрослый парень, женишься тоже на той, на кого бабушка укажет». «И женюсь», — обиженно пробормотал Невилл и тихо добавил. «Я те традиции чту, не то что некоторые». А в глаз Рон набычился и сжал кулаки, но обострять не стал, Видно, и вправду нуждался в помощи. Ладно, на этот раз прощаю. Дуэль сегодня вечером, в 8, на астрономической башне. Невилл удивленно поднял брови. Рон закатил глаза и постучал себе согнутым пальцем по виску. Соображай давай, дуэли вообще-то запрещены, а Филч на астрономическую почти не поднимается, говорит, кости болят на верхотуру тащиться. Ну а его сторожевую кошку можно приложить ступифаем. Невилл неодобрительно поджал губы. Он любил кошек и иногда тайком гладил миссис Норрис по пушистому бочку. Та была рада ласке, и порой Вилли казалось, что она относится к нему лучше, чем к остальным студентам, так что он твердо решил заступиться, если кошка все же выследит их на башне. «Так с кем дуэль?» – напомнил он. «С Поттером», – нехотя признался Рон и тут же вскинулся. «Он сам виноват. Рональд, у тебя очень странное представление о дружбе», – укоризненно покачал головой Невилл. «Для него, как и для половины Гриффиндора, не были секретом неуклюжие попытки Уизли приблизиться к Гарри. Сомневаюсь, что после дуэли он захочет тебя видеть, не то что дружить. Будто я сам не знаю», — разозлился Рон. Он вскочил и мстительно пнул стоявшее рядом кресло. «Это все Малфой подстроил, змеюка скользкая, а Поттер, баран, только и делает, что в рот ему смотрит. И не противно же. Ладно, остынь», — примирительно сказал Невилл и вернулся к созерцанию пламени. Ему всегда нравился огонь, он гипнотизировал, завораживал. «Я все понял. Драка, коварный змей, Гарри, бычок на веревочке, а дуэль в 8 вечера на астрономической башне. На этом все, дай посидеть спокойно». «Странный ты, Лонгботтом», — сказал на прощание Уизли, смерив его долгим взглядом с головы до ног. «Сидишь, пялишься в камин, будто там картинки показывают». «Малахольный». Он ушел, а Невилл пожал плечами и продолжил любоваться пламенем. Как объяснить Рону, что огонь прекрасен, что это уют, это покой, это дом? Вилли не без основания считал себя косноязычным, поэтому даже не пытался облечь свои ощущения в слова. К тому же, он хорошо осознавал, Рон водился с ним только потому, что его дружбой пренебрег Гарри. Будь все по-другому, плечистый и горластый задира никогда не стал бы тесно общаться с мямлей и растяпой, зайкой и бабушкиным внучком. Если честно, Невилл и сам тяготился компанией Уизли. Рона было слишком много, и слова он выбирал очень обидные, обиднее, чем любой другой мальчишка на их курсе. Тот же Малфой никогда не бил ниже пояса. Дурацкая история с драконом окончательно убедила Вилли в опасности этой дружбы, но выбор был невелик. Остальные не спешили сближаться с наследником Лонгботтомом, а провести годы учебы в гордом одиночестве Невиллу не хотелось. Он и так слишком долго был один. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 220070043362484. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. Глава 15. Опасные таланты. Увидев выходившего на площадку астрономической башни Невилла, Малфой неприлично вытаращил глаза и зло усмехнулся. А сам Вилли занервничал и тайком вытер вспотевшие руки об мантию. Шедший следом угрюмый Уизли тут же грубо толкнул его в спину. «Давай, шевели ногами и не загораживай проход. Лонгботтом, я был о тебе лучшего мнения», — растягивая гласные, пропел Драко и подошел к ним. Гарри стоял у зубцов, лицом к запретному лесу, руки в карманах, спина прямая, да еще и в отличной дуэльной мантии. «Видно», — Малфой поделился с барского плеча. «Ты хоть знаешь, из-за чего дуэль?» Невилл собирался ответить, но его перебил Рон, сделав шаг вперед и оттеснив к себе за спину. «Меньше текста, Малфой. Раньше начнем, раньше закончим». Драко смерил рыжего долгим нечитаемым взглядом, но продолжил уже по делу, скучающим тоном перечислив правила. «Второй палочкой не пользоваться, амулеты и непростительные не применять, сражение до первой крови или до разоружения. До скольки считаем после разоружения?» — уточнил Невиллу. И Драко улыбнулся ему, неожиданно без издевки или скрытого смысла. «А ты соображаешь, Лонгботтом, до 10. Вот еще, придумали тоже», — буркнул Рон, снимая длинную школьную мантию, чтобы не путаться в ней во время боя. Дуэльной у него не было, это Невилл узнал первым делом, и приятель остался в вязаном бордовом свитере и штанах. Смысл считать, палочка выбита, конец дуэли, что он без нее сделает, козу покажет. Во-первых, чтобы творить магию, некоторым волшебникам не нужен презренный кусок дерева, надменно сообщил Малфой, Глядя на Рона из-под полуопущенных ресниц и становясь до оторопи похожим на свою тетушку Беллу, только другой масти, Невилл отлично знал, как выглядела осиротевшая его волшебница. Портретами Блэка и ее подельников была увешана целая стена в Мэннере. Бабушка любила сбросить пар, кромсая ихсика, права Липанси, утверждая, что драка совсем другой, кровь не водится, и яблоки имеют свойство падать совсем недалеко от яблоньки. А во-вторых, неожиданно для себя вмешался он, чтобы отвлечься от неприятных мыслей, но почти сразу же стушевался. НН ничто не мешает ПП противнику кинуться на тебя и вернуть палочку по-макгловски, к кулаками. Рон презрительно фыркнул, но спорить не стал, а Невилл поймал еще один удивленный и оценивающий взгляд от Малфоя. «Тебя хорошо натаскали дома», — тихо сказал Драко, подступив ближе. Уизли тем временем отошел к зубцам и начал разминаться, приседать и тянуться пальцами к стопам, время от времени презрительно поглядывая на Гарри. Тот так и стоял статуей, закинув голову вверх и заложив руки за спину, словно любовался колкими и тусклыми зимними звездами. Дул холодный, пронизывающий ветер, но Поттер будто и не замечал его, так что Невилл украдкой вздохнул про себя. «Герой, как есть герой, и чего ты только возишься с этим садовым гномом? Не противно?»